930. Матерь Агни-йоги. Когда вовне становится беспросветно и тяжко невыносимо, удались вовнутрь и в богатстве возможностей духа ищи освобождение от гнетущей атмосферы земной. В этой области открыто и доступно все, и можно работать без устали над тем, что внутри. И внешнее этой работе не препятствие, ибо все подчинено человеку, в смысле его возможностей, по воле своей реагировать на все явления внешнего мира.